мой рэп для всей вселенной. Не будь обыкновенной, моя лига, тифаки. Все звезды фанка и джаза, в сэмплах фраза. Каверзные рифмы, кто-то хочет пиф. А я читаю мифы, легенды уличных поэтов. Привет с того света, лунный след в твоей голове. Я призрак районов, растворяюсь во тьме. Бледные лица заставляют себя рутине покориться. Я буду петься, пока сердце будет петься. Зацени фрейка грудь, motherfucker, I'm a true. No rules in the game, just walking forward with my prey. I stay hungry in a concrete jungle. Money over bullshit, жалуйся на свое будущее. А я пойду дальше, искать противоядие от фальши. Страшно, когда свет меркнет в ладонях. В болоте страстей мы тонем, кто-то гонит по-черному. Тут все при чем. Это музыка вселенной, не будь обыкновенным. А, ты мое письмо услышал, я его только что прочел. Сообщение для населения, рабство нового времени незаметно гнетет. Отпусти душу в свободный полет, не держи в себе стресс. Где найти грань между реальным и говном? Как отличить добро и зло? Во что верить по-настоящему? Все бумерангом возвращается. Но, есть но, это оно. Кто бредит, а кто истину глаголит? Фрик за свое уличное право борется. И я скажу тебе одно, чувак, не сри в мозги, чувак. Михаил Ленин говорит, лекции проводи по субботам, как надо жить. Сегодня четверг, и я буду дальше говорить. Буду дальше говорить, буду дальше говорить. Фрика не остановить, фрика не остановить. Буду дальше говорить, буду дальше говорить. Фрика не остановить. Фига не остановить, как видать. Выйду за рамки, все звезды диска и фанка. В сэмплах на моих болванках. Микс маст фрик, yeah.